За спиной Джека она показала подруге кулак, но та развеселилась еще больше. Кроме того, нарочито громко сообщила Миюки: «Я совсем недавно была в тайском ресторане, а ты, я знаю, здорово изголодалась». Двусмысленность последних слов заставила Карен покраснеть еще больше. Ее лицо приобрело пурпурный оттенок. Она посмотрела на подругу страшными глазами, и в этот момент Джек спросил уже с порога: «Может, вам что-нибудь принести, Миюки?» «Нет, мне не нужно, а вот в Карен вы обязательно что-нибудь впихните, а то еще умрет с голоду». «Хватит!» — прошипела Карен. Благо Джек уже вышел за дверь. «Какая же ты вредная!» Миюки засмеялась и вернулась к компьютеру. «Будет тебе. Не изображай из себя скромницу. Действуй. У него нет обручального кольца, значит, он свободен, а ты ему тоже нравишься». «Ничего подобного. Он на меня даже не смотрит. Не смотрит только тогда, когда ты можешь это заметить. Вы прям как два школьника. Стоит одному отвернуться, как другой сразу же на него таращится, то он себе глаз не сводит». «Неправда?» Миюки закатила глаза и села на стул перед монитором. Карен, постояв несколько секунд, легонько прикоснулась к плечу подруги. «Он на меня смотрел? Правда? Как влюбленный щенок. А теперь проваливай. Дай этому щенку косточку. А меня хотя бы на пару часов оставь в покое. Мы идем всего лишь поужинать. Ха-ха! Мы оба профессионалы, коллеги, не более того. Ха-ха! Он пробудет здесь всего два дня. Ха-ха!» Карен вконец смутилась и вихрем вылетела из лаборатории. Уже с порога она услышала заключительное «ха-ха» Миюки. 22:02. Университет Рюкю, префектура Окинава, Япония. Когда они, неторопливо беседуя на ходу, возвращались из ресторанчика «Счастливый таец», Джек вдруг так раскатисто расхохотал, что проходящие мимо низкорослые японцы стали подозрительно коситься на него. «Вы, наверное, шутите? Неужели все так и было? Вы сказали председателю британского антропологического общества, что он вытащил голову из задницы? Это потрясающе!» Карен передернул плечами. «Он довел меня своим упрямством и тупоумием. Что он знает о южных районах Тихого океана? Мой прадед путешествовал по островам этого региона еще за несколько десятилетий до того, как тип писался в пеленке. По какому праву этот надутый индюк назвал моего предка фантазером, да еще и чокнутым?» «Уверен, что вы вашим ответом лишь укрепили этого человека в его мнении. Теперь он думает, что все ваше семейство чокнутые. Неудивительно, что вам пришлось переехать в Японию». Карен сердито посмотрела на своего спутника, но Джек видел, что этот гнев напускной. «Меня никто не выгонял из Канады. Я сама решила приехать сюда, чтобы проводить исследование. Возможно, гипотеза полковника Чорчорда, деда моей матери, относительно существования затонувшего континента, действительно была чересчур смелой. Но я приехала сюда для того, чтобы поколебать некоторые из догм современной науки относительно этого региона. А теперь, после всего, что мы здесь обнаружили, я начинаю думать, что идеи моего прадеда были не столь же завиральными». «Затонувший континент?» — недоверчиво фыркнул Джек. «Не будь таким прожженным скептиком, Джек. Задумайтесь над этим. У берегов острова Йонагуни из воды поднялись руины древнего города. Если Габриэль ничего не напутал, этот город был построен 12 000 лет назад. В те времена уровень моря был на 300 футов ниже, чем теперь. Кто знает, сколько других, освоенных некогда участников суши и древних городов, может скрываться в этих водах. А колонна, которую вы обнаружили сами? Или, по-вашему, древние люди ныряли на глубину в 600 футов, чтобы записать на кристаллической колонне свои мысли?» «Я, признаться, сам не знаю, что думать, но после того, что вы мне сегодня показали, готов поверить во многое из того, что еще вчера ощущал бы бредом». Карен удовлетворенно кивнула. «Вам просто необходимо увидеть древний город и пирамиды. Это зрелище убедило бы вас окончательно?» «Откровенно говоря, я не возражал бы против того, чтобы прокатиться туда. Если у нас будет время, я отвезу вас в то место. Это всего 2 часа на моторке». Я с удовольствием. Такое романтическое свидание». Повисло неловкое молчание. Они уж находились на территории университета и молча шли, вдыхая запахи, цветущие вдоль дорожки лаванды и китайской розы.